ни одно представление, ни одна мысль не может появиться без мотивирующего влияния инстинкта. Все, что происходит в области сознания, находится в прямой зависимости от этих бессознательных начал. Внутренним выражением инстинктов являются эмоции. Так ярость и страх соответствуют инстинкту борьбы, чувство самосохранения, инстинкту бегства и так далее. Концепция МакДугала приобрела огромную популярность на Западе, в особенности в Соединенных Штатах. Ею руководствовались социологи, политики, экономисты. По книге «Введение в социальную психологию» обучились сотни тысяч учащихся колледжей. В его теории видели воплощение дарвиновского подхода к проблемам социального поведения. Но дарвиновский подход, строго научный в области биологии, сразу же приобретал антиисторический смысл, как только его пытались использовать для объяснения общественных явлений, в том числе и общественной психологии. Страница 187. Мы видели, что с развитием социальной психологии усиливались тенденции, нарождавшиеся в других ответвлениях психологической науки. Психические факты выводились не из нетроспективно данного так называемого потока сознания индивида, а из системы общения между людьми. Интроспективная концепция тем самым подрывалась еще с одной стороны. Благодаря исследованиям в этой области психологии, как и в других ее областях, асоциализм, так называемый атомизм, в смысле представления о том, что все содержание внутреннего мира складывается из психических элементов, интеллектуализм, психофизический параллелизм утрачивали былое влияние. Выдвигались новые проблемы, в частности, связанные со специфическим характером психической деятельности индивида, когда ее объектом служит не физическая вещь, а другой человек. Большая группа проблем относились к области, названной Спенсером, компаративной, сравнительной психологии. Здесь имелось в виду сравнительное изучение с эволюционной точки зрения уровней сознания, которые предшествуют его высшим формам – сознание первобытного человека, невротика, ребенка. Параграф 6. Психотехника. На протяжении веков педагогика и медицина представляли две главные области практического приложения психологических знаний. На рубеже 20 века индустриальный прогресс, обратив интересы психологии к производственной трудовой деятельности, обусловил зарождение психотехники, термин введен Штерном, под которой понималось использование психологии в экономике и промышленности. В 80-х годах XIX века американский инженер Тейлор 1856-1915 годы разработал систему интенсификации труда для рациональной организации производства – тейлоризм. Научная организация производства, проектирование трудовых процессов требовали точных знаний о нервно-психическом потенциале рабочих и возможностях его эффективного использования. Тот же фактор, который породил тейлоризм, а именно непосредственная экономическая заинтересованность предпринимателей, стимулировал развитие психотехники. Для ее построения использовались достижения экспериментальной и дифференциальной психологии. Страница 188. Диапазон применения психотехники становится очень широким. Предпринимаются попытки определить оптимальную продолжительность рабочего времени. Развертываются экспериментальные исследования проблемы утомления, создаются методы анализа профессии и профессиональной пригодности. Приобретает популярность так называемая профориентация. Здесь пионером выступил Парсон, автор книги «Выбор профессии», организовавший в Бостоне, США, специальное бюро. В задачу профориентации входило а. помочь личности с помощью тестов приобрести, возможно, более достоверную информацию о своих психических свойствах. Б. ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к психофизической организации человека различными профессиями, а затем В. сопоставив эти две группы сведений, дать рациональную рекомендацию. Широкий план разработки индустриальной психологии, психотехники содержала книга Мюнстерберга «Психология промышленной производительности» Т. 1913 год. Она стала важной вехой на пути сближения психологии с практикой. В ней рассматривались вопросы научного руководства предприятиями, профотбора и профориентации, производственного обучения, приспособления техники к психологическим возможностям человека и другие факторы повышения производительности рабочих и доходов предпринимателей. Мюнстерберг установил непосредственную связь с крупными американскими промышленными и транспортными компаниями.